Глава вторая. Еще со времен школьных занятий по истории меня поражала удивительная мешанина из непонятных пруссаков, ставших синонимом германской военной машины, государства Пруссия со столицей в Берлине, стоящим на землях курфюршества Брандербург и, собственно, Восточной Пруссии со своим Кёнигсбергом, находящимся у черта на куличках по отношению к германским землям. Несколько лет назад Екатерина Алексеевна разъяснила мне истинное положение вещей, а затем я и сам стал невольным участником политических процессов в этой запутанной системе. Сейчас же я окончательно разрубил Гордиев узел, связавший курфюрстов Брандербурга с прусскими землями, вероломно лишив их результатов хитроумной комбинации основателя королевства Фридриха Вильгельма, отца Фридриха Великого. Хотя лично ко мне, у действующего курфюрста Брандербурга, Фридриха Вильгельма II, племянника убиенного старого фрица, не оставившего прямых наследников, никаких претензий быть не может. Пруссию я забрал не у него, а у поляков, чей король отрекся от всех своих прав и земель в мою пользу. По идее, на этом стоило бы поставить точку в этой заварухе и переключиться на другие, более насущные дела. Но тут вспомнились предложения тещи про активные действия в рамках германского Рейхстага и слова Стенбока про знак и императора германской нации. Конечно, голос великого магистра в Совете имперских князей – это статусно, но с практической точки зрения – ни о чем. А вот голос князя-выборщика в Совете курфюрстов – это уже совсем другой коленкор. В этом совете, в отличие от сотни обычных князей-заседателей, всего 7 голосов, в том числе курфюрста Брандербурга. 7 голосов, выбирающих императора Священной Римской империи германской нации. Как говорится, почувствуйте разницу. А если добавить сюда никчемную личность племянника моей тещи, ставившего, по ее же словам, рекорды по количеству фавориток в своей постели, нисколько не стесняясь здравствующей супруги и совершенно не интересующегося государственными делами, за исключением количества таллеров, выделяемых на содержание своего двора, то вырисовывалась интересная комбинация. Поняв, что на этом направлении имеется окно возможностей с довольно серьезными и неожиданными, в первую очередь для противника, перспективами, я тут же взял в руки свое основное в последнее время орудие труда и принялся за ваяние письма в Берлин, где в данный момент гостила у себя дома Луиза Ульрика. Праздники праздниками, но меня снова ожидала рутина в виде горы корреспонденции, скопившейся в Кёнигсберге за время нашего почти месячного перехода из Львова. С почтой следовало разобраться в кратчайшие сроки, ведь фельдъегеря перемещались значительно быстрее, и ответ из Петербурга мог оказаться здесь, по моим расчетам, уже в начале марта. Пометуя о сложностях, преследовавших меня на первых порах во Львове, я попросил бургомистра прислать мне на стажировку толкового специалиста по делопроизводству из магистрата. И все проблемы оказались решены за один день. Генрих Шмидт, прошлогодний выпускник местного университета, всего лишь уточнил у меня приоритетность рассмотрения корреспонденции, и следующим утром в канцелярии царил полнейший порядок. Картотека, заполненный журнал учета входящей корреспонденции, включая прошлую переписку и перечень документов, требующих рассмотрения, изложенный в соответствии с моими пожеланиями. Сказка. Наткнувшись взглядом на отметку о наличии в стопке писем послания от Мойши, давненько не радовавшего меня своими донесениями, я взял его первым и не прогадал. И дело было не только в финансовом отчете, констатировавшем поступление в мою персональную казну суммы, достаточной для постройки дивизиона линейных кораблей, сколько в том, что у меня просил добро на аудиенцию один из руководителей тайной организации, которой изволил принадлежать мой еврейский компаньон. Возможно, кто-нибудь другой на моем месте сейчас бы воскликнул: «Что мне за дело до какой-то там тайной еврейской организации? Я ведь уже не тот занюханный курлянский герцог, заглянувший в Гессен отжать немного деньжат, а цельный амператор, владеющий охрентиллионом королевств, герцогств, княжеств и прочих островов». Но я, к счастью, звездной болезнью не страдал и не переоценивал свою значимость, стараясь трезво оценивать обстановку. Многое из того, чего мне удалось достичь, произошло как раз по причине недооценки меня со стороны моих противников, и я не собирался совершать ту же ошибку. Конечно, на полях сражений и в диверсионных операциях наши знания, опыт, подготовка и оружие давали серьезное преимущество. Но только не в войне тайной, где мои компетенции и возможности находились на уровне плинтуса. У меня даже собственной разведывательной сети не существует, за исключением десятка зеленых, как хрен у лягушки, агентов военно-морской разведки в нескольких крупных портах, которые не факт, что все еще функционируют и не под колпаком. И не потому, что я не понимаю ее значимости, а потому, что для организации такого рода организации требуется, кроме прорвы денег, прежде всего время и опыт, как производное от него. Если мы тут без году неделя и половину этого времени по полям коровам хвосты крутили, а тот же Рим, венецианцы, французы или англичане занимаются этими вопросами в течение столетий. Отсюда и результат. Помешал Потоцкий. Раз и нет Потоцкого. Вспомнил я о гибели Станислава, с виновниками которой еще предстояло сполна расплатиться. «Этой зимой ты прямо на расхват, командир!» — пошутил Добрый, прочитав вечером письмо. Но потом посерьезнев добавил: «Не люблю я этих хитромудрых граждан, пилящих в тиши кабинетов свои миллионы. А потом тысячи солдат режут друг другу глотки на полях сражений, чтобы эти жирные коты свели в своих амбарных книгах дебет с кредитом. Думаю, и нам добра от них ждать не следует. Может, сразу его в подвал определить? Он нам выложит все про свою организацию. Потом зачистим его кодлу. И всего делов, а? Злой ты, Добрый. Напишу-ка я гному, чтобы велик тебе смастерил. Тогда, может, подобреешь, как почтальон Печкин», — усмехнулся я. «А насчет подвала я с тобой отчасти даже согласен. Обязательно отправим, но потом. Присмотреться же нужно сначала к человеку. Может, он в душе хороший, например, котиков любит. Или поможет чем-нибудь. Мойша, вон, снабжает информацией и бюджет пополняет исправно». «Ай, Мойша!» — махнул рукой Добрый. «Зажали ему яйца в тисках. Вот и делает вид, будто с нами в одном окопе. Только кто гарантирует, какую сторону он выберет в час икс, если другая сторона посулит большую прибыль и у него появится возможность выйти из-под нашего контроля? Понятно, что для этого мы должны вначале сами обгадиться по всем фронтам. Но я здесь говорю о принципе». «Значит, нам нужно просто не обгадиться», — назидательно поднял я указательный палец. «А если серьезно, то визит абсолютно укладывается в логику процесса. Кто такой был в позапрошлом году император Иван? Так, непонятный хрен, отжавший себе по случаю пару-тройку королевских корон где-то в жопе у белых медведей. Да таких кренделей в длинной истории Европы, я уверен, с десяток наберется. Блеснули, как падающая звезда, и сгорели в атмосфере опьянения от успехов. А вот после прошлого лета серьезные люди должны были начать смотреть на эту ситуацию совершенно по-другому. Константинополь – это уже заявка на успех. Именно пока заявка, а не гарантия успеха. Но подкатывать к нам нужно именно сейчас, потому как на последнем этапе расценки, так сказать, за сотрудничество будут совершенно иными, если оно вообще станет возможным. Поэтому уверен, сейчас нам предложат охренительные плюшки, чтобы застолбить за собой поляну. А как оно выйдет в будущем, одному Богу известно. «И кого ты имеешь в виду под серьезными людьми?» — нахмурил лоб Добрый. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Точнее, вариантов достаточно много, чтобы сделать гадание бессмысленным». «Просветил бы ты убогих умом, пока время позволяет», — воспользовался Добрый заветами Петра Первого и изобразил перед лицом начальствующим вид лихой и придурковатый. «Может, поумнею чутка?» «Тебе уже не грозит», — усмехнувшись, махнул я рукой. «Но поразмышлять всегда полезно. Начнем, так сказать, с супердержав, коих осталось ровно 3 штуки — Австрия, Англия и Франция. Если смотреть на глав государств, то только император Иосиф подходит под определение серьезного человека, точнее, он плюс его семья, представляющие из себя настоящую мафиозную группировку, что в переводе с итальянского и есть семья. Во Франции сейчас у власти триумвират, но там, по моим сведениям, случайные попутчики, которые разбегутся при первом же шухере, под которым я подразумеваю смерть короля. Королевский двор по уши в долгах, поэтому все шансы взлететь имеет тот, кто решит эту проблему. Или сделает вид, что решил, для нового хозяина Версаля. Остается главный противник – островитяне. И вот здесь все намного интересней. Здесь и Банк Англии, частная контора, управляющая государственным долгом страны, и частная Ост-Индская компания, у которой сейчас бюджет и армия больше, чем у английского короля. И не забываем про то, что рулит там кабинет министров, то есть аристократия. А король только утверждает законы, принятые парламентом. И последний раз воспользовался своим правом вето лет 70 назад. «Погоди, погоди!» — замахал руками Добрый. «К нам же вроде и евреи в гости собирались». «Да понятно, что евреи!» — вздохнул я. «Я уверен, что Мойша не врет, он просто не знает настоящую правду. Я хотел сказать, что реальным хозяином этой конторы может быть кто угодно из числа тех, у кого в наличии достаточно звонкой монеты. Они же сами использовали масонов, чтобы внедряться в органы власти. Поэтому никто не может гарантировать, что у этой истории нет двойного или тройного дна». Ведь кроме перечисленных, есть еще Святой Престол с застарелыми амбициями, венецианцы, у которых полно денег. Да и испанцев не стоит совсем уж списывать со счетов. Хотя испанцы с их еврейским бэкграундом, наверное, все же отпадают. Поэтому остается только встретиться и поговорить. Думаю, в этом году Европу и Ближний Восток ожидают не менее серьезные потрясения. А значит, нам совсем не повредит разведывательная информация. Главное не забывать при разговоре, что уследить за наперсточником невозможно. Можно только зарядить ему в бубен и вернуть свои деньги. В этом случае даже с прибылью. Недобро улыбнулся Добрый. «Вот», — ткнул я в сторону Доброго указательным пальцем. «Для этого вы с Шишковским и будете наблюдать за разговором со стороны и фиксировать происходящее. Может, получится подметить что-нибудь, что вблизи в глаза не бросается». Балтика в этом году вскрылась рано. Поэтому уже 25 февраля в Пилау пришла эскадра Седерстрёма. И мы с Добрым отправились на небольшую экскурсию на нашу новую военно-морскую базу. Сейчас, с учетом фактического превращения Балтики во внутреннее море моей империи, стратегическое значение этой крепости, конечно, немного снизилось, но настоящий передел Европы еще даже не начинался, и списывать ее со счетов было рановато. Поэтому, перефразируя известную поговорку, можно смело сказать: «Крепости всякие важны, крепости всякие нужны, особенно такие». Пятиугольная, звездообразная, вабановского типа цитадель Пилау, построенная в середине прошлого века моим далеким предшественником на шведском троне Густавом II Адольфом, на некоторое время захватившим местное побережье, содержалась в отличном состоянии и вполне отвечала требованиям современной войны, прочно запирая собой вход в гавань и Кёнигсбергский залив, где меня уже поджидал дивизион линейных кораблей с фрегатами сопровождения. С Седерстрёмом мы расстались в конце лета прошлого года, поэтому нам было о чем пообщаться в тесном кругу. В следующие несколько дней мы провели осмотр кораблей, учебные стрельбы с совместным маневрированием и награждение личного состава, принимавшего участие в прошлогоднем переходе из Средиземного моря. Содержание материальной части и выучка линейного состава оказались, впрочем, как и всегда, выше всяких похвал. Поэтому завершающим аккордом перед отъездом в Кёнигсберг стала выплата всему личному составу небольшой премии, встреченная по традиции громогласным «Ура!», поднявшим на уши весь городок. Развязывать боевые действия против русского флота других боевых кораблей на Балтике не существовало в природе. Я, естественно, не собирался. Отсюда и достаточно скромное количество вымпелов в составе эскадры. Но наличие под рукой готовой к немедленному применению пятерки линейных кораблей переводило действие выражения «под доброе слово и пистолет» в абсолютно практическую плоскость и придавало дополнительное ощущение уверенности. Оставив Седерстрёма заниматься своими флотскими делами, 1 марта мы покинули Пилау и вечером того же дня оказались в Кёнигсберге, где меня поджидали несколько долгожданных сообщений, в том числе и от Пугачёва.